мозговой центр с извращенной психикой. «То есть он все-таки не заставляет других убивать?» — вопросительно сказал Зигмунд. «Мы отказались от этой теории. Он сделал это сам, определенно», — ответила Зигмунду Ингер-Йоханне, не сводя глаз с Ингвара. «Он никому не доверяет», — продолжила она. «Он презирает других людей. Он, вероятно, живет жизнью, которую многие назвали бы уединенной, но не полностью изолирован от людей. Убитые его совершенно не интересовали. Его преступления сами по себе настолько чудовищные, и копирование символики настолько больное». Она медленно погладила ладонью крышку стола. «Ему совсем не обязательно было иметь что-то против Вебекки Хайнербак или Веберда Крога», — сказала она. «Что касается последнего», — пробормотал Ингвар, — «то убийца в таком случае должно быть единственный такой человек на земле, который не имел ничего против Веберда Крога. Но если это действительно так, в чем тогда может быть мотив? Какие, черт побери, основания мог иметь...» «Подожди!» Ингер Йоханна схватила и сжала руку Ингвара. «Мотив не обязательно должен касаться Вибекка или Вегарда», — проговорила она быстро, как будто пыталась удержать ускользающую мысль. «Они могли быть выбраны просто потому, что были известными. Убийца хотел, чтобы его преступления привлекали к себе внимание, точно так же, как первое убийство — убийство Фионы Хелле. У этого дела есть...» «Вегард Крок никакая не знаменитость», — перебил Зигмунд. «Я, например, понятия не имел, кто он такой, пока его не убили». Ингер Йоханне отпустила руку Ингвара, надела очки и сделала глоток из своего бокала. «Тут ты прав», — сказала она, — «в самом деле. Я не совсем понимаю, как...» «Ну, он был довольно известен в определенных кругах», — объяснил Ингвар. «Он часто мелькал по телевизору. Зигмунд прав». Ингер Йоханне задумалась. «Здесь моя теория нестыковка. Вегард Крок был не очень известен. С другой стороны...» Она замолкла, будто пытаясь поймать что-то, что было слишком смутным и туманным, чтобы сообщать о нем остальным. «Но мотив», — повторил Ингвар, — «если его целью не являлось навредить ни Вибекке, ни Вегарду, в чем тогда была его цель? Играть с нами? Ш-ш-ш!» Ингер Йоханна будто очнулась и снова была на страже. «Вы слышали?» «Это Кристиана», — сказал Ингвар, поднимаясь. «Я схожу к ней. Нет, я сама». Ингер Йоханна пыталась идти по коридору как можно тише. Рагнхельд должна была проснуться для кормления только через час. Из комнаты Кристиана доносились звуки, которые Ингер Йоханна никак не могла узнать. «Что ты делаешь, солнышко?» — прошептала она, открывая дверь. Кристиана сидела в кровати. На ней были колготки, лыжный свитер и фетровая шляпа на голове, зеленая тирольская шляпа с пером, которую Исак привез когда-то из Мюнхена. Вокруг нее на кровати лежало 4 куклы Барби. У девочки в руке был нож, и она улыбнулась матери. «Что...» «Кристиана... Господи, что ты...» Ингер Йоханна села на кровать и осторожно вынула нож из руки дочери. «Нельзя! Это опасно!» Только сейчас она обратила внимание на кукол. Барби были обезглавлены. Волосы отрезаны и лежали ярко-желтой кучкой на одеяле. «Что...» «Что же ты?» — начала Ингер Йоханна, заикаясь от волнения. «Зачем ты режешь кукол?» В голосе было слишком много чувства. Кристиана расплакалась. «Не зачем, мама. Мне просто было скучно». Ингер Йоханна положила нож на пол. Прижала к себе дочку, усадила ее на колени, сняла с нее дурацкую шляпу, покачала ее, целуя девочку в растрепанные волосы.